Глава 4. «И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Эзере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеас. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицания и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 000 пеших, и ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеас, умерли. И побежал один вениаминтянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко востенал весь город. И услышал Илий звуки вопля и сказал: «Отчего такой шум?» И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финеас, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финеасова, была беременна уже перед родами, и когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий».